Малая мухоловка. Фицедуля парва. Мелкая мухоловка имеет Т-образный рисунок на хвосте, хорошо заметный в полете. Выделяется светлое кольцо вокруг глаза. У взрослого самца голова серая, рыжее пятно на подбородке и горле распространяется на грудь, но, в отличие от зарянки, не захватывает лоб и щеки. Летние молодые чешуйчато-пестрые осенью отличаются от самки светлыми пятнами на больших кроющих перьях крыла. Самец, первогодок, не имеет пятна, похож на самку. Самка буроватая, со светлым низом. Населяет леса разного типа, от широколиственных до хвойных, проникает в лесостепные ландшафты, скрытно держится в среднем загущенном ярусе. Распространена неравномерно, в целом немногочисленно. Гнездится в дуплах и полудуплах, реже в развилках ветвей. Чаще других мухоловок собирает корм с листьев и веток. Прилетает в пору распускания листвы, отлетает в августе-сентябре. Песня звонкая, напоминает песню мухоловки-пеструшки, но со ступенчатым понижением тона в конце. Трити, трити, триви, ви-ви-ви. При беспокойстве высокий короткий свист и сухой треск. И-тр. Поющий самец подергивает чуть приподнятым хвостом.